Глава четвертая. Часть первая. Прочитав заключение доктора Джорджа Хардинга, Берни Явич и Терри Шерман сказали, что впервые видят столь тщательную психиатрическую экспертизу. Они, как прокуроры, знали, к чему обычно можно прицепиться, но все позиции заключения Хардинга оказались неприступны. Это же был не 3-4-часовой осмотр. Доктор исследовал подсудимого в условиях стационара более 7 месяцев. К тому же, в заключении было выражено не только его личное мнение. Хардинг предоставил свидетельство консультации с многочисленными другими психологами и психиатрами. 6 октября 1978 года, в итоге краткого слушания по вопросу вменяемости Миллигана, судья Флауэрс на основании отчета доктора Хардинга заключил, что тот теперь в состоянии предстать перед судом и назначил слушание на 4 декабря. Швайкарт заметил, что его это устраивает с одной оговоркой. В ходе разбирательства будет учитываться законодательство, имевшее место на момент совершения преступления, поскольку 1 ноября планировалось внести поправки в закон штата Огайо, заменив обязанность обвинения доказывать вменяемость подзащитного на обязанность защиты доказывать его невменяемость. Явич выразил несогласие. «Нам необходимо тщательно обдумать этот вопрос», — сказал судья. «Мне известны случаи, когда в результате подобных ходатайств вносились поправки. Возьмите, например, наш новый уголовный кодекс. И в большинстве случаев, практически без исключения, условия выбираются в пользу подзащитного. Но я не слышал об аналогичных судебных решениях или прецедентах». На выходе из зала суда Швайкарт сообщил Явичу и Шерману, что от имени своего клиента планировал отказаться от суда присяжных и намерен просить судью провести слушание единолично. «Уплывает наше дело», — сказал Явич, когда Швайкарт удалился. «Я с самого начала говорил, что может быть не так просто», — согласился Шерман. Судья Флауэрс признал, что обвинение сильно все усложнило, согласившись принять заключение доктора Хардинга, но отвергнув утверждение о невменяемости Миллигана. Когда Гэри с Джуди посетили Билли в окружной тюрьме Франклина, они увидели, что он снова впал в депрессию. Большую часть времени его занимали неприятные мысли, он много рисовал. Ему не нравился нарастающий интерес прессы. К тому же он стал больше спать, чтобы не замечать своего холодного, безликого окружения. «Почему мне нельзя было дождаться суда в больнице?» — спросил он у Джуди. «Это невозможно», — ответила она. «Нам и так повезло, что суд позволил тебе пробыть там 7 месяцев. Держись. До слушания осталось уже меньше 2 месяцев». «Ты, главное, не распадайся», — согласился Гэри. «Я уверен, что если ты нормально перенесешь суд, тебя сочтут невиновным. Но если сломаешься на слушании, то отправят в Лайму». Однажды после обеда тюремный охранник заметил, что Билли лежит на нарах и рисует карандашом. Он посмотрел на набросок через решетку. Это была тряпичная кукла Энни с петлей на шее. Она повесилась перед разбитым зеркалом. «Эй, Миллиган, зачем ты такое рисуешь?» «Потому что злой», — ответил он со славянским акцентом. «Кому-то пора умереть». Услышав акцент, охранник поспешно нажал кнопку сигнализации, но Рейджин лишь смотрел на него с некоторым любопытством. «Так, кто ты там? Отойди назад!» — сказал охранник. «Отойди от рисунка к стене!» Рейджин подчинился. К решетке подбежали другие охранники. Они быстро открыли дверь и ворвались в камеру, схватили рисунок и снова с грохотом захлопнули дверь. «Боже мой!» — прокомментировал один из них. «Ну и больное воображение!» «Позвоните его адвокатам», — сказал кто-то. «Он опять слетел с катушек». Когда прибыли Гэри с Джуди, их встретил Артур, объяснивший, что полного слияния Билли не было никогда. «Но достигнутого достаточно, чтобы предстать перед судом», — заверил он. «Теперь Билли понимает природу выдвинутых против него обвинений, может участвовать в собственной защите. Но мы с Рейджином не сливались». «Думаю, вы понимаете, что в этом месте обстановка враждебная, здесь правит Рейджин. Но если Билли не переведут в больницу, я не гарантирую, что хотя бы от частичного слияния что-то останется». Окружной шериф Гарри Беркемер сообщил репортеру Columbus Dispatch, что по свидетельствам его подчиненных, воплощаясь в Рейджина, Миллиган демонстрировал необычайную силу и выносливость. Например, его отвели в рекреационную зону, и он начал бить по груше. «Он колотил ее, что есть сил, 19,5 минут без передышки», — сказал Беркемер. «Обычный человек теряет силы уже через 3 минуты. А Рейджин так дубасил, что мы даже испугались, не сломал ли он руку, и даже отвели к врачу на осмотр. Но с ним оказалось все в порядке. 24 октября судья Флауэр снова направил запрос на экспертизу Миллигана в Юго-Западный центр психического здоровья, чтобы понять, в состоянии ли он предстать перед судом. Доктору Джорджу Хардингу-младшему было разрешено посещать подсудимого по его собственному усмотрению. Кроме того, судья дал распоряжение немедленно перевести Миллигана из тюрьмы в Центральную психиатрическую больницу штата Огайо. 15 ноября Мэрион Джей Колоски, руководитель программы содействия суду Юго-Западного центра судебной психиатрии, сообщила в отчете, что по результатам последней встречи доктор Стелла Кэролин и Дороти Тернер сочли Миллигана в состоянии выступать в свою защиту при поддержке адвокатов, но с оговоркой. Его психическое состояние является довольно нестабильным, так что в любой момент возможно разрушение достигнутого слияния и последующая диссоциация личности, наблюдавшаяся ранее. 29 ноября в Dayton Daily News и Columbus Dispatch появилась информация, что Челмер Миллиган отрицает факт сексуального насилия пасынка, изложенный в широко известном психиатрическом заключении. В Columbus Dispatch была опубликована следующая статья. «Отчим заявляет, что не насиловал маленького Миллигана». По словам Челмерса Миллигана, его крайне расстроило опубликованное заключение, утверждающее, что он совершал физическое и половое насилие над своим пасынком, Уильямом С. Миллиганом, в теле которого, по заявлениям врачей, уживается 10 личностей. «Со мной вообще никто не беседовал на эту тему!» Жалуется Миллиган, утверждая, что выдвинутые против него обвинения в жестоком обращении с пасынком, несомненно, ложные. Согласно заключению, подписанному доктором Джорджем Т. Хардингом, психиатры также считают, что Миллиган страдает от расстройства множественной личности и что одним его личностям неведомо, что творят другие. И причина заболевания видится им частично в пережитом в детстве жестоком обращении. Челмер Миллиган заявляет, что после публикации данного заключения у него начались серьезные трудности. «Некоторые люди всегда все понимают не так, и это меня раздражает», — сказал он. Он также добавил, что его особенно расстраивает форма публикации, в которой прямых обвинений в жестоком обращении ни от Миллигана, ни от психиатров нет. «Начал все это, мальчишка», — сказал Миллиган. «А они, репортеры, лишь повторяют то, что они, психиатры и Миллиган-младший, сказали». Он отказался рассказать, планирует ли возбуждать судебный иск по поводу этих обвинений в жестоком обращении. У Гэри и Джуди крепла уверенность, что Билли признают невиновным по причине невменяемости, но они знали, что перед ними стоит еще одна непростая задача. Пока после каждого подобного вердикта подсудимых отправляли в Лайму. Но через 3 дня, то есть 1 декабря, в Огайо вступит в силу новый закон, касающийся невменяемых правонарушителей, который гласит, что такие лица считаются психически больными, а не преступниками. И согласно новому закону, Миллигана должны поместить в среду с наиболее мягкими ограничениями, которые обеспечат безопасность ему самому и окружающим, а выбор психической клиники должен делать суд, занимающийся делом об опеке. Поскольку разбирательство было назначено на 4 декабря, и Билли предстояло судить по новому закону первым, довольно велики были шансы, что его согласятся отправить не в Лайму, а в другое заведение, если защита предоставит альтернативный вариант места, где подсудимый сможет получить надлежащее лечение. Больница Хардинга больше не рассматривалась из-за ее дороговизны. Следовало подобрать государственную больницу, в которой можно найти специалиста, разбирающегося в специфике заболевания и готового взяться за лечение данного пациента. Доктор Корнелли Уилбур говорила, что в одной государственной психиатрической больнице, до которой от Коламбуса было не более 120 километров, работает довольно опытный врач, у которого лечилось несколько множественных личностей. Иными словами, она порекомендовала доктора Дэвида Кола, медицинского директора Центра психического здоровья города Афины, штата Огайо. Прокуратура запросила предварительную встречу с судьей по делам об опеке Ричардом Б. Меткофом, чтобы прояснить нововведения в законе штата. Судья Джей Флауэр ждал разрешения и назначил дату. Но Джуди с Гэри знали, что обсуждаться будут не только формальности. Встречу собирался посетить и сам судья Флауэрс, чтобы заодно принять решение по согласованию сторон о том, какие улики могут быть предъявлены в понедельник и куда Билли Миллигана отправить на лечение в случае, если он будет признан невиновным по причине невменяемости. Гэри с Джуди считали важно прояснить, готов ли доктор Кол принять Билли на лечение в Центр психического здоровья Афин. Джуди слышала об этом специалисте не впервые. Она даже расспрашивала его в переписке о таком заболевании, как множественная личность, не упоминая, впрочем, имени Билли. Также она позвонила ему, чтобы узнать, возьмет ли этот врач Миллигана в качестве пациента и сможет ли приехать в пятницу в Коламбус на встречу с ними. Кол ответил, что ему необходимо обсудить этот вопрос с заведующей, Сью Фостер, а ей, в свою очередь, с ее непосредственным начальством в департаменте психического здоровья. Однако сообщил, что обдумает возможность взять Миллигана на лечение и согласился приехать на встречу в Коламбус. 1 декабря Джуди с нетерпением ожидала приезда доктора Кола. В приемной судьи Мэткоффа собралась уже довольно большая группа людей, имеющих отношение к этому делу. В том числе доктор Джордж Хардинг, доктор Стелла Кэролин, Дороти Тернер и Берни Явич. Вскоре после 10 адвокат заметила, как секретарша указала на нее толстенькому невысокому мужчине средних лет, с круглым смуглым лицом, обрамленным седыми волосами. Смотрел он сурово и пронзительно, словно орел. Джуди представила его Гэри и остальным и провела в кабинет судьи Мэткоффа. Доктор Дэвид Кол устроился во втором ряду и стал слушать разговор адвокатов о том, что новый закон как раз применим в случае Миллигана. Вскоре в кабинет вошел судья Флауэрс, и вместе с судьей Мэткоффом они вкратце пересказали суть дела и последовательность событий до настоящего момента. Берни Явич перечислил имеющееся у него свидетельство и признал, что опровергнуть нездоровье Миллигана на момент совершения преступлений будет трудно. Он не станет подвергать сомнению заключение Юго-Западного центра и доктора Хардинга. Гэри отметил, что защита не намерена оспаривать улики, указывающие на то, что Миллиган действительно совершил вменяемые ему преступления. До Дэвида Кола дошло, что собравшиеся обсуждали ход судебного разбирательства, назначенного на понедельник. Похоже, они старались разработать устраивающий всех сценарий. Гэри с Джуди выразили согласие с тем, чтобы удалить имена жертв из протокола. Осталось лишь определить, что будет, если судья сочтет Билли невиновным по причине невменяемости. Гэри поднялся. «К нам из города Афины приехал доктор Кол. В ходе работы в Афинском центре психического здоровья, который является государственным учреждением, он сталкивался с пациентами с множественной личностью. Признанные эксперты в этой сфере, доктор Ральф Эллисон из Калифорнии и доктор Корнели Уилбур из Кентукки, очень его рекомендовали». Кол вдруг оказался в центре внимания. «Доктор Кол, вы примете Миллигана?» — спросил судья Флауэрс. Он насторожился, поскольку ему показалось, что все эти люди играют в горячую картошку, и решил прояснить ситуацию. «Да, я его приму», — сказал доктор Кол. «Но если это произойдет, я хочу иметь возможность лечить его так же, как я лечил и других множественных личностей, то есть в свободной обстановке, которые наиболее сопутствуют терапии». Он окинул взглядом собравшихся, которые тоже смотрели на него, потом снова перевел глаза на Флауэрса и Мэткоффа и подчеркнул. «В противном случае не надо его ко мне направлять». Оглянувшись еще раз, он увидел, что все кивают. Возвращаясь в Афины, доктор Кол еще раз тщательно обдумал все увиденное и услышанное на этой встрече. И вдруг понял, что практически все собравшиеся там, включая прокурора Явича, не сомневались, что Миллиган – множественная личность. И что если все произойдет так, как они только что обсудили, Миллиган станет первым человеком с таким диагнозом, который будет объявлен невиновным в столь серьезных преступлениях. И что данное обсуждение было предвестником нового шага в истории юриспруденции и психиатрии, который будет сделан в следующий понедельник.